Глава пятая. Я кралась по полутемному коридору. Тусклые лампы едва освещали его. На ночь меня запирать перестали, и можно было воплотить наш с Дашей план. После отбоя дождалась, пока весь персонал уйдет по своим комнатам, и выбралась из палаты. Звонить с поста было опасно, заметят. Я и так рисковала, камерами была утыкана вся больница. Но что мне еще оставалось? Заглянула в комнату отдыха для персонала. Повезло, никого. Метнулась к телефону, набрала номер. Долго слушала гудки. «Алло, кто это?» Раздался, наконец, голос матери. «Мамочка!» — разрыдалась я. «Мамочка, спаси меня!» «Ира, боже, что случилось? Ты где?» «Матвей впрятал меня в дурку. Приезжайте, вытащите меня отсюда!» Долгое молчание. «Дочь, ведь такого быть не может!» «Мама, мне пора идти. Я еле выбралась, чтобы позвонить вам. Мама, помоги!» Бросила трубку, бегом вернувшись в палату, и молилась, чтобы никто не смотрел камеры в этот час. На следующий день в палате появилась злая Надежда, даже не пытаясь состряпать приветливое лицо. «Зря вы так!» За ее спиной маячили два санитара. «Матвей Олегович был так добр к вам, а вы?» Мужчины подхватили меня точно тростинку и быстро привязали к кровати. Укол — забытье. Утром ко мне приехали мама с папой в сопровождении Матвея. Я была напичкана препаратами. Разговор их слышала, но мысли точно застряли в патоке. Реагировать не могла, едва фокусируя сознание на происходящем. «Смотрите сами!» С ними вместе в палату вошел мой врач, благообразный пухленький старичок. «В каких условиях содержится ваша дочь? Вы видели нашу клинику. Это лучшая лечебница страны, не побоюсь этого слова. Матвей Олегович заботится о здоровье супруги. К сожалению, роды иногда не лучшим образом сказываются на психике женщин. Навязчивые состояния, параноидальный бред. В такой ситуации она опасна для самой себя, а главное — для ребенка. Мы делаем все возможное, чтобы побыстрее вернуть Ирину Максимовну в семью». Мама окинула меня каким-то странным взглядом, смеси сочувствия и стыда. Папа подошел ближе, наклонился, погладил меня по голове. «Иришка, Ирочка!» — позвал он. Как мне хотелось обнять его. С моей губы потекла тонкая струйка слюны. Отец поднялся, отступив. Надя ловко оттеснила его в сторону. «Максим Леонидович, Любовь Павловна, я, к сожалению, сильно занят. Простите, не смогу уделить вам времени. Но вас ждет прогулка на яхте, спа-процедуры в санатории моего лучшего друга». Матвей завладел вниманием родителей. «Ни в чем себе не отказывайте. Еда, напитки, все оплачено. Билеты до Москвы бизнес-классом уже заказаны. На завтра». «Как же Артемий?» — спросила мама. «Я думала, останусь с ним, пока Ира лечится». «О, не беспокойтесь», — улыбнулся Матвей. «У сына отличная няня, впрочем, вы сами видели. У вас работа, дела, я же все понимаю. Идемте, яхта уже ждет, мой водитель отвезет до причала». Он мягко подтолкнул родителей к выходу. «Но...» — остановился папа. «Я бы хотел остаться, пока Иришке не станет лучше. Если мы мешаем, снимем квартиру». «Что вы?» — подскочил врач. «Ирина Максимовна в надежных руках, а посещения у нас, к сожалению, ограничены. Ей сейчас необходим покой. Не стоит ее понапрасну тревожить». «Максим», — капризно сказала мама, — «я ведь никогда не бывала на яхте. Поехали. Видишь, как Матвей заботится о дочери. Стоит ли нам мешать?» Я не верила в происходящее. Не хотела верить. «Меня продали? За прогулку на большой лодке, за лечебные грязи и массаж?» Не знаю, откуда взялись силы. Дернулась в постели. «Ма!» Все, что смогла выдать из себя. Она обернулась на пороге, услышала, тихонько вздохнула, опустила взгляд и вышла вслед за отцом. Я закрыла глаза, по щекам катились слезы. Теперь мне остается рассчитывать только на себя. В больнице провела больше года, пока Матвей не убедился, что меня достаточно сломали, вылепив из человека послушную его воле куклу. Что спасало от безумной тоски по сыну — наши разговоры с Дашей. Единственная отдушина. Мне было так жаль эту девушку, но ей предстояло провести здесь гораздо больше времени, чем мне. И помощи ждать неоткуда. Когда я рассказала о родителях, девушка сначала не поверила мне. «Почему они так поступили? Неужели не могли позвонить столичным врачам, узнать, нужно тебе такое лечение или нет?» «На яхте кататься веселее, чем возиться с придурочной дочерью», — грустно ответила ей, смахнув слезинку. Даша оглянулась и быстро обняла меня, тут же отпрянув. «Не переживай, Ира, Матвей тебя заберет. Там сможешь скопить денег на побег. В столице у него власти нет, глядишь, удастся развестись. Только вот за сына тебе придется бороться. Твой муж его не отдаст». Мне теперь и подумать страшно, на что он способен. С него ведь станется подстроить мне несчастный случай. Разводиться для Стрельникова не камильфо. И спорить не стану. Береги себя, Ирочка, ради сына. Что может сделать одна женщина против их своры? Тянулись дни и ночи, сменялись сезоны. Я привыкла быть послушной. Сама себе напоминала дрессированную овчарку, которая идет к ноге хозяина только тогда, когда ее позовут. Однажды Матвей заявился в палату, сверкая белозубой улыбкой. «Ирина, милая, ну ты как?» — заботливо поинтересовался он. «Нормально», — ответила ему, сидя на диване. «Готова вернуться к сыну?» В душе все перевернулось, я встрепенулась, с недоверием глянув на мужа. «Заберешь меня?» «Да, милая, ребенку нужна мать, а я соскучился по моей любимой жене. Ты ведь будешь вести себя послушно, правда? Нам больше не придется лечить тебя?» «Да, я все поняла». «Вот и прекрасно. Подожду тебя в холле, родная. Надежда поможет тебе собраться». Медсестра принесла одежду, привезенную мужем. «Ирина Максимовна, я помогу вам переодеться». «Не нужно», — отшатнулась от нее. «Сама». Надежда ждала меня, безучастно наблюдая за сборами. «Надя», — остановилась я на выходе из палаты, «искренне желаю вам встретить такого же мужчину, как мой супруг». Девушка непонимающе захлопала глазами, потом понимание отразилось в ее взоре, и лицо исказилось. Хамить она не могла, пришлось ей молча проглотить сказанное. Дом. Я снова стояла во дворе. Но теперь будущее не казалось мне сказкой. Знала, здесь моя пожизненная тюрьма. Хватит ли мне сил и средств противостоять Матвею? Даже родители предали меня, вернее, продали. Мотнув головой, отогнала от себя все мысли и поспешила к сыну, подхватила малютку на руки. Тёмочка заулыбался, не забыл меня. Как он вырос, уже уверенно топал по своей комнате под присмотром няни, приятной женщины лет 30. «Артемий ждал вас, Ирина Максимовна», — приветливо сказала та. «Я постоянно показывала ваши фотографии, взяла их с камина в гостиной». «Как вас зовут?» — обратилась к ней. «Светлана». «Спасибо вам, что позаботились о Тёмочке», — сказала, прижимая сына к себе. «Его зовут Артемий», — раздался позади недовольный голос. Я осеклась, замолчала, ожидая, что будет дальше. «Идем, дорогая», — сменился тон мужа. «Сыну пора спать». «Можно я останусь?» — с мольбой обратилась к нему. «Как хочешь», — пожал муж плечами и вышел. Светлана с недоумением посмотрела на меня, но ничего не сказала. «Родной мой», — гладила сыночка по темным волосикам. «Теперь я рядом». Тёма до вечера не слазил у меня с рук. Мы играли, ели, гуляли с ним вместе. Уложила его спать на ночь, когда в комнату заявился Матвей. «Ну, хватит. Светлана справится с Артемием сама. Идем». Послушно встала, чмокнув Тёмочку в лоб. Муж отвел меня в спальню. «Ирина, ты соскучилась по Артемию, понимаю. но пора приступить и к своим обязанностям. Дом нуждается в хозяйке. Скоро у нас будет большой прием. Я заключил один очень выгодный контракт. Будут только близкие друзья. Немного, человек 20. Подготовь все как следует. Соберется вся шайка моего мужа. С каким удовольствием подсыпала бы им стряхнина. И самое главное, твоя обязанность. Матвей подошел, расстегивая рубашку. Супружеская, ты скучала по мне? Да, машинально ответила я, а внутри все сворачивалось в клубок от брезгливости. Он подхватил меня на руки, подходя к кровати. Нет, я не хочу, чтобы Матвей прикасался ко мне. Тело будто свело судорогой. «Все нормально?» — спросил муж. «Ты зажата, дорогая?» «Да, отвыкла немного от тебя». «Ничего». Он положил меня на постель. «Сейчас вспомнишь, как мы были счастливы».